6. Территория колоний. Богота. Окрестности города. Стриптиз-клуб «Куколки Пабло». Женские тела соблазнительно извивались на подиуме в лучах жарких прожекторов. Свежие, сочные, юные, готовые на все, чтобы привлечь мужское внимание и заработать пару купюр, вовремя сунутых под резинку микроскопических трусиков. Неоновый свет бил в глаза, но увлеченные посетители не обращали внимания, жадно вглядываясь в аппетитные формы на сцене. Карл не сразу нашел взглядом старого приятеля. Полутемное помещение, большое количество гостей, несмотря на ранний час, и громкая музыка действовали на восприятие, заставляя теряться в просторном зале с наспех раскиданными столиками вокруг танцевальных тумб с шестами. Наемник обнаружился у барной стойки, где тоже танцевали обнаженные девушки, лениво потягивал виски и без особого интереса пялился на мелькавшие перед глазами сиськи. Парня звали Фредди. Впрочем, это не было его настоящим именем. Иногда он откликался на Джона, иногда на Ганса. А уж про количество позывных и говорить нечего. В условиях мстительности обитателей колонии не худшая тактика сохранить инкогнито. Особенно, когда занимаешься таким опасным делом, как наемничество. Фредди был специалистом так называемого универсального типа. Мог выступать посредником при решении сложных вопросов, мог организовать переворот. Мог сместить туземное правительство, убрав стратегически важные фигуры с игровой доски, рассчитав нужное время и место. Мог обеспечить поставку ресурсов на завод. Мог проделать противоположное и перехватить транспортные конвои. И также легко мог командовать любым боевым отрядом до батальона включительно. В последнее время Фредди наладил плотные связи с Global Alliance. Корпорация расширялась, заводила врагов и нуждалась в особого рода специалистах. А Фредди, в свою очередь, понял, что рано или поздно придется уйти на покой, и лучше это сделать с приличным опционом акции в виде бонуса от крупной компании, чем имея обычный банковский счет. Стороны ударили по рукам, и у Фредди появился единственный наниматель. Но наемник был не дурак. Понимал, что жизнь — штука сложная, и не забывал старых знакомых. И поэтому, когда Карл обратился к нему, быстро согласился навстречу, понимая, что бывший гвардеец Руса Империума не будет беспокоить по пустякам. Благодаря незаурядным талантам организатора и уму Фредди неплохо устроился, успев за короткий срок подняться в иерархии корпоративной армии GA, став, если не центральной фигурой, то тем, кому необходимо прислушиваться. По крайней мере, когда речь шла о делах в колониях. И теперь они здесь, сидят в полутемном стрип-баре на окраине забытой богом богате, наблюдая, как женские тела извиваются на подиумах. «Как добрался?» Фредди кивнул, опустив обычные приветствия. «Нормально». Карл кивнул, но приятель этого не увидел, продолжая пялиться на изгибающуюся девицу перед собой. В этот момент в другом конце зала внезапно вспыхнула драка. Как обычно бывает в кабаках, резко и стремительно, захватывая в орбиту случайных посетителей. Предметом спора вышла одна из свежих девчонок, кого еще не успели потрепать танцы на подиуме. А главное — проведенное с клиентами время в отдельных кабинках на втором этаже. Оба мерсенарио с вялым любопытством покосились в сторону потасовки, не обнаружив особого интереса к происходящему. Им уже приходилось наблюдать такое не раз. К тому же, к месту драки уже уверенно продвигалась парочка мощных мордоворотов в черных футболках с надписью «Security» на спине. Вышибалы принялись за работу. И, учитывая наличие у них тяжелых дубинок и наверняка гуляющей по крови боевой химии, можно не сомневаться, кто выйдет из схватки победителем. Что забавно, сам объект спора уже успел утянуть к себе на колени кого-то с соседнего столика и вовсю елозил рукой под миниатюрной юбочкой, больше похожей на пояс, слушая в ответ веселый писк ничуть не возражающей девицы, которая, похоже, уже забыла, что из-за нее началась драка. Фред вздохнул, кивнул на девицу. «Вот и в жизни так. Ты делаешь для них все, а они забывают о тебе сразу, стоит уйти!» Совершенно неожиданно заявил он. Не ожидавший подобной откровенности, Карл сдернул брови, но сумел сдержать удивление. Краем уха до него доходили слухи, что Фредди когда-то был женат, и что ничем хорошим это не кончилось. Подробностей не знал, и, если говорить откровенно, знать не хотел. Такого рода сближение не входило в планы гвардейца. «Знаешь, что самое интересное?» Фредди посмотрел на Карла. «В метрополиях ты этого никогда не увидишь». «Потасовку в баре?» — усмехнулся Карл. «Я, конечно, высокого мнения о силах правопорядка дома, но не думаю, что они смогли бы пресечь драку быстрее этих парней». Он кивнул на вышибал, успешно крушащих слишком активных посетителей, кому не полагалось бегать по залу, размахивая кулаками и тем самым мешая процессу зарабатывания денег клубам. Фредди без особого интереса взглянул в ту сторону и покачал головой. «Да нет, плевать на этих придурков, я о другом». Он вытащил из внутреннего кармана тактической куртки пакетик с чем-то темным. «Вот, смотри, я сейчас занюхаю две дорожки черной пыли, возьму эту девку». Последовал кивок на продолжавшую извиваться девицу. «Отведу наверх, в комнаты, нагну и буду пользоваться, пока пыль окончательно не даст по мозгам. Потом спущусь вниз и продолжу догоняться пойлом. Может, чуть позже набью кому-нибудь морду и сделаю еще что-нибудь, за что в метрополиях меня бы упекли в тюрягу. А здесь ничего не сделают». Он посмотрел Карлу в глаза. «Где бы я еще так смог провести время? Дома меня бы за одну щепоть черной пыли приняли бы на 20 лет. А здесь — свобода!» Наемник прищурился. «Ты так ничего и не понял. Империи хотят навести здесь свои порядки. Сделать из спорных территорий неспорные. Превратить в себя. А это начало конца. Для тебя, для меня, для всех. Даже для наших чертовых боссов!» Судя по мутному взгляду, Фредди уже успел прилично накидаться, раз его потянуло на подобного рода философствование. Неон продолжал бить в глаза. Вокруг шестов крутились полуголые стриптизерши. Та, что находилась рядом с ними, грациозно наклонилась, демонстрируя длинную ногу и хорошую растяжку. Полная грудь едва не вывалилась из микроскопического лифчика. Полоска ткани, игравшая роль юбочки, уже давно улетела куда-то на пол. За соседним столиком кто-то раскурил стеклянную трубку. По залу поплыл легкий запах наркотика. «Может, переместимся в более удобное место для разговора?» — спросил Карл. Фредди поднял расфокусированный взгляд на гвардейца, несколько секунд на него таращился, будто пытаясь вспомнить, кто перед ним, затем качнул головой, едва не достав подбородком до груди, настолько сильно его мотнуло. Карл незаметно поморщился. «Кажется, его приятель слишком загулялся. И придется переносить встречу на более удобное время, когда тот будет трезвым и собранным». Словно прочитав его мысли, Фредди заелозил по карманам бормоча. «Сейчас, подожди, погоди, где же это дерьмо? Сейчас меня отпустят». Он достал миниатюрный инъектор и вонзил себе в шею. Веселенькой расцветки жидкость впрыснулась в кровь, побежав по венам и выветривая из организма следы наркотического опьянения. Карл узнал стимулятор. Коктейль бодрости. Средство, чтобы быстро прийти в себя, дав организму своеобразный пинок. Он никак не прокомментировал прием химии. Самому частенько случалось приходить в себя таким образом. Вредно, но быстро и эффективно. «Пойдем, здесь слишком шумно». Глаза Фредди прояснились и даже заблестели под воздействием химии. Карл кивнул, и приятели отправились в другую часть клуба, где было поспокойнее. Девица, рассчитывающая на щедрость обдолбанного клиента, разочарованно отправилась искать другую жертву, мягко покачивая бедрами. Уже через секунду ее перехватила чья-то мужская рука, по-хозяйски крепко стиснув упругую грудь, что-то прошептав на ухо. Девица кивнула, и парочка отправилась к лестницам, ведущим на второй этаж в отдельные комнаты. Похоже, девочку ожидала работа на коленях или спине в виде дополнительного заработка, кроме танцев. Все это Карл отметил мельком, на прощание успев зацепить взглядом оставленный позади полутемный зал. Небольшая сценка из вполне заурядной жизни такого же заурядного стриптиз-клуба. «Фу, здесь даже дышится легче!» Фредди рухнул на стул у барной стойки, с удовольствием оглядываясь. Хозяева заведения понимали, что не всем клиентам нравится постоянно находиться в окружении шума и музыки, и сделали небольшую зону релакса, оформив ее в виде обычного бара. Карл взглянул на горящий над стойкой телевизор и нахмурился. Бегущая внизу красная строка говорила о некоем массовом ритуальном самоубийстве. На экране показывали разбросанные в деревянном амбаре тела и валяющиеся на земле стаканчики с остатками бурой отравы. «Черт, а это еще что за дерьмо?» Фредди скользнул безразличным взглядом по трупам в репортаже и скривился. «Всего лишь очередные придурки, не захотевшие жить в этом поганом мире!» Он махнул рукой. «Забудь об этих идиотах, здесь почти каждый день кто-нибудь дохнет». Однако Карл некоторое время еще смотрел на экран, отметив, что число жертв до сих пор устанавливается, и почему-то вспомнил Тимофея. «Вот уж кто точно не пойдет на поводу религии», — буркнул он. Как ни странно, Фредди угадал, о ком идет речь. Точнее, кого в совокупности имел в виду старый приятель. «Ты о кланах? Эти верят только в себя и в свою силу. Хотя поговаривали, что в старину сами едва не образовали культ крови». Слегка удивленный от проявленной эрудиции, знавший истинную подоплеку истории, Карл пояснил. «Патриархи быстро поняли, что это лишнее, и пресекли любые поползновения оформить родословную в виде божественного происхождения». Фредди удивился. «Они не захотели стать богами? Почему? Любые боги рано или поздно падут. Вспомни язычество. Когда люди видят, что боги ненавидят, прелюбодействуют и вообще подвластны человеческим порокам, то вполне задаются вопросом, а в чем отличие? Умение метать молнии? Ну и что? Метко пущенный камень из пращи убьет не хуже разряда. Древние иерархи старших семей были мудры. Они видели, к чему может привести этот путь, и оборвали его. Точнее, мягко свернули. Когда-то их считали потомками богов, но потом сами отказались от ритуала». Подумал Карл, но говорить этого вслух не стал. «Дальновидные засранцы!» — крикнул Фредди и оценивающе посмотрел на собеседника. «Ты ж вроде сам из них!» Карл покачал головой. «Нет, я не из старших семей, хотя я принадлежу к имперской аристократии. Это другое. Старая кровь — это...» Он запнулся, пытаясь подобрать подходящее слово, и не сумел. «Ах, в общем, это другое. Высшая знать и все такое. У них свои порядки. В чем-то сложнее, в чем-то проще». Помедлил, словно припоминая что-то. «Но, несомненно, намного жестче». Фредди хмыкнул. «Да, таких не заставишь покончить с собой. Такие сами кого хочешь прикончат». Он кивнул на экран. Карл проследил за его взглядом, неопределенно дернув плечом. «И не только». Фредди, понимающе усмехнулся. «Естественный отбор. Говорят, они своих щенков чуть ли не с пеленок учат сражаться». Урожденный Ульбрихт Бельский покачал головой. «Не сражаться, убивать. Согласись, разные вещи». Гвардеец помедлил, признал. «Правда, не всех. Точнее, не все выдерживают. Но кто выдерживает, переходит на новый уровень, где в конце главный приз — место на вершине клана и статус полноправного иерарха. А это власть и влияние такого порядка, о котором обычные люди даже не могут мечтать». Уже полностью протрезвевший Фредди проницательно посмотрел на гвардейца. «Как твой господин?» Он понимал, что они плавно подбирались к главной теме беседы и решил немного ускорить события. По лицу Карла скользнула усмешка. «Не стоит идеализировать их, и не стоит думать, что все старшие семьи похожи друг на друга. Слышал, мещерские заботятся о своих». Узнав, кому теперь служит старый приятель, оправдывая репутацию умного человека, Фредди навел кое-какие справки в сети о нынешнем нанимателе Карла. «А еще слышал, что в свое время это были очень крутые ребятки. Сидели на самой вершине и могли надрать задницу кому угодно. Как у них с этим сейчас?» Карл улыбнулся. «Нормально». Развивать тему он не стал. «Зачем? И так понятно, что тысячелетия направленной эволюции породили существ совершенно нового типа. Хищников по натуре, готовых от рождения защищать свое». Фредди понял невысказанное, а что не понял, уловил и тоже не стал распространяться дальше, вместо этого вдруг добавив. «А меня недавно чуть в землю на 2 метра не отправили». Он похлопал себя по голове. «Железка в башке закоротила. Сожгла нейронные связи. Чуть не стал придурком. Теперь у меня там синтетические волокна для восстановления. Кучу денег угрохал на операцию. Но доктора говорят, буду жить. Одна проблема». Тут он похлопал себя по животу. «Здесь тоже трудности образовались. Требуха требует замены и тоже не вовремя. Следует сделать ремонт, а денежки уже подходят к концу. Ты же вроде теперь неплохо зарабатываешь». Карл мягко улыбнулся, понимая, что это всего лишь далекий заход хитрого наемника, намекавшего, что его услуги обойдутся недешево, о чем бы его старый приятель не попросил. Как говорится, дружба дружбой, а денежки врозь. И бывший гвардеец ничуть не возражал против такой формулы. Но и согласиться сразу с требованиями он просто так не мог. Это была своего рода игра, где один жаловался на бедность, а второй укорял его в жадности. Фредди кивнул себе за спину в зал, где продолжали извиваться сочные женские тела, готовые подарить ласку в обмен на купюры. «Да вот, все как-то не получается скопить нормальный деньжат. То спускаю на дурь, то на цыпочек. Веришь, нет? Иногда такая тоска в груди. Хочется все бросить и свалить куда-нибудь подальше, не видеть ни чертовых метрополий, ни колоний». Он залпом выпил стакан, поданный секунду назад по знаку молчаливым барменом. Судя по бутылке, откуда наливался напиток, дела у наемника шли вовсе не так плохо, как могло показаться с его слов. И кредитный рейтинг заведения Фредди имел более чем приличный. Иначе наливали бы ему что-нибудь гораздо более дешевое и более опасное для тех самых внутренних органов, о которых Фредди так беспокоился. «Слышал шутку о корсиканской бригаде вольных охотников? Ими еще командует тот кретин, полковник Фернандо Рей?» — спросил Фредди. Карл покачал головой. «Вроде нет. А что?» «Придурки упоролись рыжим сию. Смешали с боевыми коктейлями и устроили стрельбу в пригороде Белья-Виста. Один из дебилов умудрился всадить заряд из гранатомета в оконный проем одного непростого домика. Виллы какой-то крутой шишки из корпорантов. Защит, конечно, не пробил, но заставил охрану напрячься. А телохраны у той шишки оказались упакованы по максимуму. Последнего поколения нейрочипы, боевые интерфейсы, продвинутые коктейли. Все дела. Короче, отметили ли они тех придурков, даже не вынимая оружия? Самого полковника чуть не поймали и не повесили на ближайшей пальме, заставив извиниться за своих обезьян». Фредди помедлил, сделал еще один глоток. «Мерда! Тупые ушлепки! Как же в мире много тупых ушлепков! Надо сжечь половину планеты, чтобы у второй половины хотя бы немного выровнялось IQ!» Он резко отставил стакан в сторону, посмотрел на Карла совершенно трезвым взглядом и махнул рукой. «Ладно, выкладывай, что от меня хочет твой господин».